Я король и ты король. Однажды король отправился на прогулку. Идет себе по саду, и все перед ним расступаются. И только один стоит и стоит посреди дороги. «Дорогу королю!» А он стоит и смотрит. «Эй, пропусти меня, я король!» Не выдержал король. «Это я король!» Вдруг говорит встречный. «Ты?» Король опешил. Да и встречный тоже удивился. Ходят они друг вокруг друга, рассматривают. Мама часто говорила королю, что все можно решить переговорами, без драк. И он решил, что как раз такой случай. «А у тебя есть свидетельство?» — придумал первый король. «Нет». «А у тебя?» «У меня есть мои подданные, которые могут подтвердить. 5 человек». «Подумаешь, у меня с собой 12 подданных и маленькая собачка», — подтвердила собачка. Переговоры зашли в тупик. «А ты знаешь песню королевскую?» — нашелся первый король. «Король наш еще! Ого-го! Эгегей! И птицы вьют гнезда в его бороде!» «Молодец! Хорошая песня!» — похвалил первый король. «Только слова немножко другие. И мелодия. «У нас есть король! Как же нам повезло! С ним в государстве спокойно, светло!» «Все равно хорошо», — задумчиво сказал встречный король. «Давай вместе споем». И они запели. Каждый свое. И подданные подхватили. Душевно получилось. «А не бывает так, чтобы было 2 короля?» — спросил встречный король, когда они закончили. «Кажется, нет», — вздохнул первый король. «Жаль». Тогда первый король прочертил носком королевского ботинка черту на песке. «Давай я буду король вот досюда, а дальше ты». Но тут затрубили трубы, и на дорожке сада появился еще кто-то. «Дорогу королю!» — закричал этот кто-то. «Ну, здрасте!» — хором сказали первый и второй король. Встали плечом к плечу поперек дороги. «Слишком много тут королей ходит». Так появилось выражение «третий лишний».